Глава 34. На внешней посадочной платформе царил полный хаос. Бегуны пытались навести порядок, но люди и мутанты, устремившиеся из куполов на платформы, делали это невозможным. Эвакуация была в самом разгаре. Во все стороны в воздух поднимались транспортеры, а на мостиках, ведущих к выходам, уже образовались очереди. Хорошо, что купола пока не заселили полностью. Мне оставалось только надеяться, что все выберутся вовремя. Я прикрыла глаза рукой. Над тремя куполами образовалась сильная буря, которая становилась все мощней и мощней. Ледяной воздух вращался над стеклянными куполами, словно водоворот. Вся конструкция слегка вибрировала. Где же был Бейл? «Город упадет еще быстрее, чем мы ожидали!» — крикнул мне Хольден. «Они попытались включить запасные двигатели, но те, вероятно, уже давно были взорваны». Взгляд в сторону, мимо лежавшей наискосок платформы, подтвердил то, о чем я уже давно догадывалась. Мы подлетали к лагуне. На горизонте я увидела две отмели, которые выступали в море, покрытый зеленью остров, хижины на пляже. Только там, где обычно был кратер, простиралось синее море. Эол, должно быть, увеличил скорость. «Что он хочет сделать?» — крикнула я. «Он хочет направиться в какое-то определенное место?» «Без понятия», — ответил Хольден. «Но нам следует поторопиться». Слева и справа от нас в небо поднимались транспортеры, но станция наклонялась все сильнее. Кажется, Эос не может удержать ее в стабильном состоянии в одиночку. Люди отчаянно хватались за все, до чего могли дотянуться, чтобы не улететь через ограждение в море. Все вокруг нас скрипело. Вдалеке я увидела Фагуса, Луку, Сьюзи, Мию и Тревора. Они сидели на корточках, належавшей наискосок платформе. На Фагусе, Сьюзи и Луке все еще были белые тонкие одежды, а перед ними то и дело возникали вихри, каждую секунду, один за другим. Это был Бейл. Он прыгал туда-сюда и втягивал людей в эти вихри. Он хватал и бегунов, и мутантов, всех тех, кто, как он считал, мог перенести прыжок в вихре. Я хотела было открыть очередной вихрь и помочь ему доставить людей в безопасное место, как обнаружила их. В небе над нами парили две фигуры. Я едва разглядела их между облаками. От их тел отделялись сильные порывы ветра, которые кружили вокруг куполов и устремлялись вниз. Аура и Эол. Они обнимали друг друга, будто их совсем не интересовало то, что происходило внизу. И я знала, что сейчас город был полностью в их власти. Я ощутила легкое покалывание на затылке. Мир вокруг меня начал гудеть. Я поняла, откуда это шло. Рифты, находившиеся на дне моря, звали меня. Снова раздался ужасный скрип. Город продолжал наклоняться. Многие соскользнули вниз к ограждению. Некоторым не удалось удержаться. Я будто в тумане наблюдала за их падением, слышала их крики, навсегда застревающие в моей памяти. Аэол и Аура парили в небе, словно боги ветра, в честь которых они были названы. «Я думаю, что мы видели только малую часть того, что умеют мутанты», — сказал мне однажды Бейл, и был прав. С помощью вихря я доставила нас с Хольденом к остальным. Я приобняла Сьюзи и схватила руку Луки, хотел он этого или нет. Фагус испуганно посмотрел на меня. «Исчезайте», — сказала я им. «Мы найдем вас, давайте!» Я потянула Мию за ногу. «Ну же!» «Принеси пользу и убери их отсюда!» «Мы без тебя не пойдем!» — крикнул сквозь ветер Лука и сжал мою руку. Он посмотрел на меня умоляющим взглядом, и я улыбнулась ему. «Мне нужно помочь Бейлу! Он не сможет спасти всех один!» Мия даже не сдвинулась с места, поэтому вихрь открыла я. По контуру внешней террасы куполов выстроились бегуны кураториума. Они подняли свое оружие и взяли на прицел вирблеров в небе. «Пожалуйста, прыгайте внутрь!» Мия выглядела так, будто вообще ничего не хотела делать. Остальные еще колебались. И за эту секунду промедления город снова наклонился, теперь уже в другую сторону, и мы покатились в разные стороны. Вокруг нас раздавались панические крики. Только когда я смогла ухватиться за перила, я снова посмотрела наверх. Бегуны открыли огонь по двум вирблерам. Первые оранжевые пули ветер отшвырнул в сторону, но одна из них все-таки попала в ауру. Затем вторая. Раздалось завывание ветра, потом аура закричала от боли. Белые потоки вокруг нее ослабевали, и она, покинутая своей стихией, рухнула вниз. Все произошло так быстро, что я едва успела это осознать. Аура упала. Мне показалось, что ветер хотел поймать ее, но было слишком поздно. С удивлением на лице она ударилась о посадочную платформу. Я услышала крик Эола и поняла, что город окончательно потерян. Он думал, что люди на этой станции будут умолять его, говорить, как он важен для них. Но сейчас он узнал правду. Для людей он был всего лишь средством достижения цели. Они использовали его. А сейчас еще и забрали у него девушку, которую он любил. Буря усилилась. Она стала плотнее, стянув к себе все потоки воздуха, а затем устремилась в сторону земли, откуда раздался ужасный грохот. И хотя я много часов наблюдала за тем, на что был способен Эол, я не могла себе такого представить. Ветер врезался в море, заставляя волны взлетать во все стороны, и оно разорвалось. Огромные волны прокатились по кругу, накрыли близлежащий пляж и направились к другим островам. Это на самом деле случилось. Я видела это собственными глазами. Эол в одиночку создал на дне моря огромный кратер. Со всех сторон ко мне ползли остальные. Я чувствовала себя оглушенной от увиденного, но когда они добрались до меня, я открыла новый вихрь и увеличила его до гигантских размеров. У меня не было другого выхода. Скай-Сити был потерян. Все закончилось. Вихрь кружил в воздухе, а скрип все усиливался. Город разваливался. Я слышала взрывы внутри. Сначала отвалились части внешних платформ, потом купол аура опрокинулся на бок. Станция задрожала, и купол, словно в замедленной съемке, оторвался от каркаса. Я создавала новые вихри, где только могла. Большинство из оставшихся людей были бегунами или, по меньшей мере, штурманами. Они точно могли выдержать прыжок до земли. Одного за другим я отправляла их в безопасное место. Но когда аура разорвалась посередине, я поняла, что нужно остановиться. «Бэйл!» — крикнула я, держась за перила, и он меня услышал. Его взгляд нашел мой даже через платформу. Бэйл вернулся к немногим оставшимся людям и мутантам, собравшимся вокруг него, открыл еще один вихрь, и только когда я снова выкрикнула его имя, прыгнул ко мне. Мы стояли близко друг к другу, вихрь был рядом. Мия орала, что мы должны, наконец, выбираться отсюда, и остальные, казалось, чувствовали то же самое, что и я. Мы видели это собственными глазами. Бегуны, стоявшие на нашей платформе, начали стрелять в Эола. В его сторону полетели нулевые сенсоры. Ему удалось отбиться от первых пуль, оттолкнув их порывами ветра. Но в конце концов одна пуля попала ему в грудь, а затем сразу несколько ему в шею. И точно так же, как аура, он упал с неба. Что-то внутри меня болезненно сжалось. Ничего из случившегося не должно было произойти, и все же мы не могли это остановить. Эол упал на платформу в нескольких метрах от нас. Он приземлился мягче, чем аура, но остался лежать рядом с ней такой же бездвижный. От него остался только ледяной ветер, который, казалось, теперь жил своей жизнью. Случилось то, что должно было случиться. Купола упали в кратер, который Эол проделал в морском дне. «Элейн!» — крикнул мне Бэйл сквозь ледяной ветер. Только сейчас я заметила, что почти все уже исчезли в вихре. Бэйл схватил меня, и вихрь понес нас прочь за мгновение до того, как пол под нами опрокинулся. Бэйл и я направили вихрь по внешней орбите. Он кружился с захватывающей скоростью. Хольден и Фагус были рядом с нами, в центре Мия ухватилась за Тревора, а Лука помогал Сьюзи удержаться в середине потока. Нам с Бэйлом не требовалось ничего обсуждать заранее. Сейчас было только одно место, в котором мы были бы в безопасности. Мы должны были направить вихрь обратно в 2067 год, обратно к лагуне. Но вслед за нами в вихрь устремился ледяной воздух. Неважно, как быстро мы двигались, холод был нашим постоянным попутчиком. Он струился вокруг наших ног, сделал вихрь почти таким же белым, как снег, и, наконец, устремился дальше. «Что происходит?» — завизжала Мия и еще крепче уцепилась за Тревора, который и так едва мог правильно бежать. Бэйл и я с трудом удерживали вихрь в стабильном состоянии. Это был ледяной ветер, который создал Эол. Он преследовал нас по вихрю, замораживая энергию вокруг нас. Холод сгущался со всех сторон. От напряжения у меня в глазах заплясали блики. Я услышала, что Лука что-то кричит, но его слова утонули в шуме. Он махнул рукой, указывая куда-то, но я не поняла, куда. Вихрь стал рассеиваться. Мы успешно добрались до лагуны, вернувшись обратно в ту ночь, когда прыгнули в прошлое. Все было так же, как тогда. Кратер пульсировал с силой открывшихся рифтов, микроорганизмы посылали в ночь свое свечение, однако песчаные отмели вокруг кратера были пусты. Я осмотрела местность сверху, пока наш вихрь несся к ней, а Рисса, Ранна и Швиммеры уже исчезли. Вокруг нас бушевал холод. Холод, который создал Эол и который мы с помощью вихря пронесли сквозь время. О, Боже! «Ледяная буря!» — услышала я рядом задыхающийся голос Бэйла, и вихрь дернулся. Бэйл попытался направить его в сторону, но было поздно. Наш вихрь больше не поддавался контролю. Он скользил, теряя высоту прямо к кратеру, и сейчас, когда вокруг все стихло, я услышала слова Лукаса. «Это ледяная буря!» — крикнул он. «Мы несем ледяную бурю прямо к рифтам!» Лука был прав. Вот почему в 2067-м не было бури, которую мы испытали в 2099-м. Это мы пронесли ледяную бурю через время. Именно из-за нас она попала в это место. «Бэйл!» — крикнула я, но было уже поздно. Вихрь опустился прямо в кратер, и мы вышли в пещере на морском дне, пещере, которая находилась под куполом Эол. Мне в нос хлынула соленая вода. Я натянула на голову маску, и только тогда с ужасом увидела, что Сьюзи, Лука и Фагус плавали вокруг нас без защитной униформы. На них до сих пор были белые футболки и брюки. Но тут Сьюзи подняла руки над головами Фагуса и Луки, и вода отступила от их ртов и носов. А Сьюзи... Ее кожа прямо на моих глазах становилась прозрачной, пропитываясь водой. Я завороженно смотрела на нее, но рифты пульсировали так сильно, что я была вынуждена отвести от нее взгляд. Мы парили перед центром рифтов, в которые беспрепятственно втекала ледяная вода. Стены пещеры замерзали, дно стало белоснежным. Жара, которую мы наблюдали в 2067 году, исчезла. Вместо нее рифты впитывали в себя ледяную бурю, а их тяга притягивала нас все ближе. То, что должно произойти потом, прокрутилось в моих мыслях словно фильм. В будущем холод будет неразрывно связан с рифтами. Ледяной торнадо разрушит не только деревню Швиммеров, но и все живое в радиусе многих километров. Скорее всего, Арисса и Швиммеры не смогли уйти отсюда на большое расстояние, а это означало, что лед убьет и их тоже. Я просто не могла этого допустить. «Элейн, подожди!» Это кричал Бейл. Только паника в его голосе помогла мне понять, что я направлялась прямиком к открытым рифтам. Я взглянула на Бейла, но больше ждать не могла. Я просто отказывалась признавать, что все, через что мы прошли за последние недели, было бессмысленным. Меня охватила дрожь. Я опустила вихрь в центр рифтов и прыгнула вперед. Остальные потянулись за мной. Бейл, Холден, Сьюзи, Фагус и Лука бросались вслед за мной, а Мия и Тревор падали в вихрь, боясь замерзнуть. Мой вихрь соединился с одним из рифтов. Вокруг него образовалось темное мерцание, однако буря закрутила остальные рифты по спирали, и если я ничего не сделаю, холод никогда не уйдет отсюда. И тут я вспомнила, что сказал мне Эол. Он делает глубокий вдох, чтобы контролировать воздух. Я всегда считала, что рифты — это нечто, что мы не можем контролировать. И я думала, что это неприкасаемые туннели, через которые можно проходить, но управлять ими нельзя. Но точно так же я раньше думала и про вихри. В конце концов, Бейл всегда говорил мне, рифты происходят напрямую от вихря прародителя, значит, они и есть чистой воды вихревая энергия. Я могу создавать эту энергию, а значит, я могу заставить ее исчезнуть. Я вытянула руки вперед, и из меня вырвалось нечто, что я ощущала в себе последние дни. Рифты. Они реагировали на меня. Все выкрикивали мое имя, но я не останавливалась. Если это была единственная возможность спасти Швиммеров, да и нас тоже, то я не могла остановиться. Ледяная буря все глубже проникала в рифты, а я втягивала их энергию в себя. Поначалу та сопротивлялась, но я не оставила ей никакого выбора. Когда я чуть не упала от усталости, Бейл поддержал меня сзади. Я видела, как меня окружали остальные — Фагус, Лука и Сьюзи, Мия, Тревор и Холден. Я решительно втянула в себя энергию всех рифтов, бушевавших сейчас в кратере. Она заполнила собой каждый миллиметр моего тела. Я словно тонула в ней. Мои руки дрожали, все мое тело дрожало. А затем, в одно мгновение, все успокоилось. Меня качнуло, но Бейл не дал мне упасть. Мы парили в нашем вихре, и он повернул меня к себе. Я увидела на его лице недоверие. Нет, скорее что-то похожее на трепет. Его руки крепко держали мою спину. Он озирался по сторонам, и я проследила за его взглядом. Рифты вокруг нас тлели, их мерцание становилось слабее, пока не исчезла последняя волна энергии, последнее дуновение. Отныне их энергия была частью меня. Сами рифты исчезли. Навсегда. У меня потемнело перед глазами, но мне было все равно. Лагуна никогда не станет пристанищем для ледяной бури. Хоттер никогда и никого больше сюда не отправит. Я изменила ход времени. Я остановила катастрофу. Прежде чем потерять сознание, я ощутила, что мой вихрь изменил направление. Он обернулся вокруг нас, словно надежный кокон, и направился вслед за воспоминанием, которое возникло в моих мыслях. Я могла только надеяться, что он приведет нас домой.